Валютчики. Если передовая и прогрессивная организация социалистической экономики не приносит немедленного процветания, кто-то должен быть в этом виноват. При Сталине виновными объявили кулаков, а когда кулаков не осталось, стали сажать крестьян, собиравших колоски на сжатом поле, а потом придумали, что заграничные враги засылают колорадского жука в спичечных коробках, плывущих по Балтийскому морю, который съел всю нашу социалистическую картошку. В Китае на роль виновников были избраны правые уклонисты и воробьи, клевавшие зерна. Уклонистов забивали палками на стадионах под стрекотание кинокамер, а за воробьями гонялась вся страна, и грузовики, заполненные гирляндами дохлых воробьев, тоже попадали в кинохронику. По этой же традиции в хрущевской России главным врагом-разорителем был объявлен спекулянт валютой и драгоценностями – валютчик. По слухам, все началось с визита Хрущева в Западный Берлин в 1960 году. Он там стал обвинять берлинцев в том, что они де под крылом оккупационных сил превратили город в грязное болото спекуляции, и черная биржа у них правит бал. В ответ он услышал от хозяев саркастическое замечание. «Говорят, такой черной биржи, как в Москве, не сыскать во всем мире». Изумленный Хрущев, вернувшись домой, потребовал объяснений у КГБ. Те сознались, что да, спекуляция золотом и валютой очень усилилась за последние годы, но скрыли, что приток золота осуществляется в основном арабскими летчиками, обучавшимися в советских училищах управлению новейшими МИГами. Они привозили его в кожаных поясах и потом продавали на черном рынке за цены, во много раз превышавшие официальный курс обмена рубля. Первого секретаря заверили, что борьба с этим печальным явлением ведется, и вот как раз недавно, после долгого тайного расследования, были пойманы с поличным и арестованы три крупных спекулянта – Ян Рокотов, Владислав Файбушенко и Дмитрий Яковлев. У них были найдены и конфискованы большие запасы валюты и драгоценностей в общей сложности на миллионы рублей. «Расстрелять негодяев!» – потребовал Хрущев. «Никак нельзя», – ответил начальник КГБ Шалепин. «В момент их ареста наше уголовное законодательство гласило, что максимальное наказание за валютные операции – 8 лет лагеря. Такой приговор им и вынесли». «Да за такой мягкий приговор судью самого надо отдать под суд. Мы изменим закон и расстреляем мошенников, чтоб другим неповадно было». Шелепин, генеральный прокурор Руденко, председатель Верховного суда Горкин Микоян и другие пытались урезонить разбушевавшегося первого секретаря, объяснили ему, что юридический принцип «закон не может иметь обратной силы» принят во всем мире, что применение такой меры ослабит престиж СССР на Западе. Все было тщетно. Нажимом и угрозами Хрущев добился своего. В Уголовный кодекс была введена статья номер 88. Председателя Мосгорсуда уволили за либерализм, а несчастных валютчиков летом 1961 года расстреляли. В сегодняшнем интернете есть заметка, утверждающая, что в 1961-1964 годах за экономические преступления в СССР было расстреляно 8 тысяч человек. Не знаю, можно ли этому верить. Но, с другой стороны, почему бы и нет? А международное общественное мнение? Осуждающие голоса, конечно, прозвучали. Но что такое судьба нескольких спекулянтов по сравнению с бетонной стеной, внезапно упавшей между Западным Берлином и Восточной Германией в августе того же года? Естественно, западные газеты и журналы должны были отдать свои первые страницы более серьезному злодеянию, и бедным валютчикам достались куцые заметки на внутренних полосах. Зато антивалютная истерия неожиданным образом ворвалась в стены нашего института. Среди арестованных оказался один из инженеров ЦК ТИ по фамилии Глузман. Правда, расследование, проведенное КГБ, показало, что он всего лишь один раз во время поездки в Ригу выполнил просьбу своего тестя, передал какой-то пакет по указанному адресу, что о валютных операциях родственников жены он ничего не знал, что никаких материальных благ не имел, жил с женой скромно в одной комнате, ни автомобиля, ни дачи у молодых супругов не было. Обвинения с Глузмана сняли, самого отпустили на свободу. Не тут-то было. Партком ЦК ТИ прознал про это дело и решил, что он не может остаться в стороне от общегосударственной кампании. Было созвано общее собрание сотрудников, которому надлежало публично заклеймить Глузмана и потребовать суда над ним. Присутствовавший капитан КГБ пытался выгородить несчастного, рассказывал, как тот помогал следствию, как щепетильно отгораживал себя и свою семью от неожиданного богатства родственников. Тщетно. Один за другим партийные и профсоюзные карьеристы поднимались на трибуну и громили так называемого валютчика. Таким не место. Смыть пятно, судить по всей строгости. Зал реагировал довольно вяло. Аплодисменты быстро распадались на отдельные хлопки, в овацию никак не сливались. Потом начались незапланированные выступления. «Кто хочет высказаться?» — спросил председатель, уверенный, что мероприятие идет правильным курсом, и я не выдержал, вылез на трибуну. Проходя мимо Глузмана, я встретился с ним глазами. У него было лицо человека, который вдруг осознал, что абстрактное понятие «расстрел» внезапно приблизилось к нему вплотную. Я понимал, что взывать к справедливости и состраданию зала бесполезно, что нужен какой-то грубый демагогический ход, прыжок, поворот. Но какой? «Давайте представим себе ситуацию, в которой оказался Глузман», — начал я. «Он живет на скромную зарплату, размеры которой нам всем хорошо известны, в тесной комнате, ездит на работу, как и все мы, в промерзшем трамвае, а рядом разбогатевшие родители жены, свой автомобиль, дача, поездки на курорты, фарфоровые сервизы, заграничная одежда. И он никак в этом благополучии не участвует. Ничего ему не перепадало, как объяснил нам товарищ капитан». Тут последовала драматичная пауза, отработанная еще в ночной палате пионерского лагеря. «А теперь давайте напряжем наше воображение и представим себе на месте Глузмана любого из тех, кто выступал здесь с призывами сурово покарать его. Ведь мы все их хорошо знаем. Нашелся бы среди них хоть один, кто остался бы в стороне от денежного ручья, журчавшего прямо у ног, кто не зачерпнул бы из него щедрым ковшом, а выбрал добровольную и честную бедность?» Что тут началось? Зал взорвался аплодисментами и криками. Люди рвались выступать, требовали слова. Испуганный председатель заявил, что время истекло, что нужно переходить к голосованию. «Кто за то, чтобы потребовать у суда привлечения Глузмана к уголовной ответственности?» Несколько рук в первых рядах. «Кто против?» Лес рук, крики «Долой! Оставьте человека в покое, сами хороши!» Когда я шел на свое место, какая-то возбужденная тетка кинулась на меня в проходе, выставив вперед на маникюренные ногти, но ее перехватили. Таким образом, Глузмана удалось отстоять. Его даже не уволили с работы. Однако тесть его, кажется, получил срок. И немалый.